нарушали покой. Обломов сознавал необходимость до окончания плана предпринять что-нибудь решительное. Он, как только проснулся, тотчас же вознамерился встать, умыться и, напившись чаю, подумать хорошенько, кое-что сообразить, записать и вообще заняться этим делом как следует. С полчаса он все лежал, мучаясь этим намерением, но потом рассудил, что успеет еще сделать это и после чаю. А чай можно пить по обыкновению в постели, тем более, что ничто не мешает думать и лежа. Так и сделал. После чаю он уже приподнялся с своего ложа и чуть было не встал. Поглядывая на туфли, он начал даже спускать к ним одну ногу с постели, но тотчас же опять подобрал ее. Пробило половина десятого. Илья Ильич встрепенулся. «Что же это я в самом деле?» — сказал он вслух с досадой. «Надо совесть знать. Пора за дело. Дай только волю себе, так и... Захар!» — закричал он. В комнате, которая отделялась только небольшим коридором от кабинета Ильи Ильича, послышалось сначала точно ворчанье цепной собаки, потом стук спрыгнувших откуда-то ног. Это Захар спрыгнул с лежанки, на которой обыкновенно проводил время, сидя погруженный в дремоту. В комнату вошел пожилой человек в сером сюртуке с прорехою под мышкой, откуда торчал клочок рубашки, в сером же жилете с медными пуговицами, с голым, как колено, черепом и с необъятно широкими и густыми русами с проседью бакенбардами, из которых каждый стал бы на три бороды. Захар не старался изменить не только данного ему Богом образа, но и своего костюма, в котором ходил в деревне. Платье ему шилось по вывезенному им из деревни образцу. Серый сюртук и жилет нравились ему и потому, что в этой полуформенной одежде он видел слабое воспоминание ливреи, которую он носил некогда, провожая покойных господ в церковь или в гости. А ливрея в воспоминаниях его была единственную представительницей достоинства дома Обломовых. Более ничто не напоминало старику барского широкого и покойного быта в глуши деревни. Старые господа умерли, фамильные портреты остались дома и чай валяются где-нибудь на чердаке. Предания о старинном бытии и важности фамилии все глохнут или живут только в памяти немногих оставшихся в деревне же стариков. Поэтому для Захара дорог был серый сюртук. В нем, да еще в кое-каких признаках, сохранившихся в лице и манерах барина, напоминавших его родителей, и в его капризах, на которые, хотя он и ворчал, и про себя, и вслух, но которые, между тем, уважал внутренно, как проявление барской воли, господского права, видел он слабые намеки на отжившее величие. Без этих капризов он как-то не чувствовал над собой барина. Без них ничто не воскрешало молодости его, деревни, которую они покинули давно, и предания об этом старинном доме, единственные хроники, введенные старыми слугами, няньками, мамками и передаваемые из рода в род. Дом Обломовых был когда-то богат и знаменит в своей стране, но потом, бог знает от чего, все беднел, мельчал и, наконец, незаметно потерялся между нестарыми дворянскими домами. Только посидевшие слуги дома хранили и передавали друг другу верную память о минувшем, дорожа ею как святыню. Вот отчего Захар так любил свой серый сюртук. Может быть, и бакенбардами своими он дорожил, потому что видел в детстве своем много старых слуг с этим старинным аристократическим украшением. Илья Ильич, погруженный в задумчивость, долго не замечал Захара. Захар стоял перед ним молча. Наконец он кашлянул. «Что ты?» — — спросил Илья Ильич. — Ведь вы звали? — Звал. — Зачем же это я звал? — Не помню, — отвечал он, потягиваясь. — Поди пока к себе, а я вспомню. Захар ушел, а Илья Ильич продолжал лежать и думать о проклятом письме. Прошло четверть часа. «Ну, полно лежать, — сказал он, — надо же встать. А, впрочем, дай-ка я прочту еще раз с вниманием письмо старосты, а потом уж и встану». «Захар!» Опять тот же прыжок и ворчанье сильнее. Захар вошел, а Обломов опять погрузился в задумчивость. Захар стоял минуты две, неблагосклонно, немного стороной посматривая на барина, и, наконец, пошел к дверям. — Куда же ты? — вдруг спросил Обломов. — Вы ничего не говорите, так что ж тут стоять даром? — захрипел Захар за неимением другого голоса, который, по словам его, он потерял на охоте с собаками, когда ездил с старым барином и когда ему дунуло будто сильным ветром в горло. Он стоял в полуоборот среди комнаты и глядел все стороной на Обломова. «А у тебя разве ноги отсохли, что ты не можешь постоять?» «Ты видишь, я озабочен, так и подожди. Не належался еще там?» «Сыщи письмо, что я вчера от старосты получил. Куда ты его дел?» «Какое письмо?» «Я никакого письма не видал», — сказал Захар. «Ты же от почтальона принял его, грязное такое». «Куда же его положили? Почему мне знать?» — говорил Захар, похлопывая рукой по бумагам и по разным вещам, лежавшим на столе. «Ты никогда ничего не знаешь. Там в корзине посмотри, или не завалилось ли за диван. Вот спинка-то у дивана до сих пор не починена. Чтоб тебе призвать, столяра рада починить, ведь ты же изломал. Ни о чем не подумаешь». «Я не ломал», — отвечал Захар. «Она сама изломалась. Не век же ей быть. Надо когда-нибудь изломаться». Илья Ильич не счел за нужное доказывать противное. «Нашел, что ли?» — спросил он только. «Вот какие-то письма. Не те». «Ну, так и нет больше», — говорил Захар. «Ну, хорошо, поди», — с нетерпением сказал Илья Ильич. «Я встану, сам найду». Захар пошел к себе, но только он уперся было руками о лежанку, чтобы прыгнуть на нее, как опять послышался торопливый крик: «Захар! Захар!» «Ах ты, Господи!» — ворчал Захар, отправляясь опять в кабинет. «Что это за мученье? Хоть бы смерть скорее пришла!» «Чего вам?» — сказал он, придерживаясь одной рукой за дверь кабинета и глядя на Обломова, в знак неблаговоления до того стороной, что ему приходилось видеть барина в полглаза, а барину видна была только одна необъятная бакенбарда, из которой так и ждешь, что вылетят две-три птицы. «Носовой платок, скорей! Сам бы ты мог догадаться! Не видишь?» — строго заметил Илья Ильич. Захар не обнаружил никакого особенного неудовольствия или удивления при этом приказании и упреке барина, находя, вероятно, с своей стороны и то, и другое весьма естественным. «А кто его знает, где платок?» — ворчал он, обходя вокруг комнату и ощупывая каждый стул, хотя и так можно было видеть, что на стульях ничего не лежит. «Все теряете», — заметил он, отворяя дверь в гостиную, чтобы посмотреть, нет ли там. «Куда? Здесь ищи, я с третьего дня там не был». «Да скорее же», — говорил Илья Ильич. «Где платок? Нету платка», — говорил Захар, разводя руками и озираясь во все углы. «Да вон он!» — вдруг сердито захрипел он. «Под вами он, конец торчит. Сами лежите на нем, а спрашиваете платка». И, не дожидаясь ответа, Захар пошел было вон. Обломову стало немного неловко от собственного промаха. Он быстро нашел другой повод сделать Захара виноватым. «Какая у тебя чистота везде, пыль-то, грязь-то, боже мой! Вон, погляди в углах, ничего не делаешь!» «Уж коли я ничего не делаю, — заговорил Захар обиженным голосом, — стараюсь, жизни не жалею, и пыль стираю, и метут почти каждый день. Он указал на середину пола и на стол, на котором Обломов обедал. — Вон, вон, — говорил он, — все подметено, прибрано, словно к свадьбе. Чего еще? — А это что? — прервал Илья Ильич, указывая на стены и на потолок. — А это? А это? — он указал и на брошенное со вчерашнего дня полотенце, и на забытую на столе тарелку с ломтем хлеба. — Ну, это, пожалуй, уберу, — сказал Захар снисходительно, взяв тарелку. — Только это? А пыль по стенам? А паутина? — говорил Обломов, указывая на стены. — Это я к святой неделе убираю. Тогда образа чищу и паутину снимаю. — А книги? Картины обмести? — Книги и картин перед Рождеством. Тогда с Анисьей все шкапы переберем. — А теперь когда станешь убирать? Вы все дом сидите. — Я иногда в театр хожу, да в гости, вот бы что за уборка ночью. Обломов с упреком поглядел на него, покачал головой и вздохнул, а Захар равнодушно поглядел в окно и тоже вздохнул. Барин, кажется, думал, ну, брат, ты еще больше Обломов, нежели я сам. А Захар чуть ли не подумал, врешь, ты только мастер говорить мудреные да жалкие слова, а до пыли и до паутины тебе и дела нет. Понимаешь ли ты, — сказал Илья Ильич, — что от пыли заводится моль. Я иногда даже вижу клопа на стене. — У меня и блохи есть, — равнодушно отозвался Захар. — Разве это хорошо? Ведь это гадость, — заметил Обломов. Захар усмехнулся во все лицо, так что усмешка охватила даже брови и бакенбарды, которые от этого раздвинулись в сторону, и по всему лицу до самого лба расплылось красное пятно. «Чем же я виноват, что клопы на свете есть?» — сказал он с наивным удивлением. «Разве я их выдумал?» «Это от нечистоты», — перебил Обломов. «Что ты все врешь?» И нечистоту не я выдумал. У тебя вон там мыши бегают по ночам, я слышу. И мышей не я выдумал. Этой твари что мышей, что кошек, что клопов везде много. Как же у других не бывает ни моли, ни клопов? На лице Захара выразилась недоверчивость, или лучше сказать, покойная уверенность, что этого не бывает. У меня всего много, — сказал он упрямо. — За всяким клопом не усмотришь, в щелк к нему не влезешь. А сам, кажется, думал, да и что за спанье без клопа? — Ты мети, выбирай сор из углов, и не будет ничего, — учил Обломов. — Уберешь, а завтра опять наберется, — говорил Захар. — Не наберется, — перебил барин. — Не должно. — Наберется, я знаю, — твердил слуга. — А наберется, так опять вымети. — Как-то всякий день перебирай все углы? — спросил Захар. — Да что же это за жизнь? Лучше бог по душ пошли. — Отчего ж у других чисто? — возразил Обломов. — Посмотри напротив, у настройщика. Любо взглянуть, а всего одна девка. — А где? — Немцы сору возьмут? — вдруг возразил Захар. — Вы... Поглядите-ка, как они живут. Вся семья целую неделю кости гложет. Сюртук с плеч отца переходит на сына, а с сына опять на отца. На жене и дочерях платьишки коротенькие, все поджимают под себя ноги, как гусыни. Где им сору взять? У них нет этого вот, как у нас, чтоб в шкапах лежала по годам куча старого изношенного платья. Или набрался целый угол корок хлеба за зиму. У них и корк зря не валяется. Наделают сухариков, да с пивом и выпьют. Захар даже сквозь зубы плюнул, рассуждая о таком скаридном житье.